Глава 7. Усатый отключил свой инструмент, хотя и оставил его в руке женщины, и когда жужжание прекратилось, воцарилась тишина, нарушавшаяся лишь ее всхлипываниями да случайным треском головешек в костре. Ее глаз Трэвис не видел, но привязанный напротив нее мужчина, скорее всего, ее отец, выглядел хуже некуда. Он прошептал что-то вроде «Извини, я люблю тебя», повторив последнее не меньше 3 раз, и отвел глаза. Наконец он воззрился на мучителя. «Говори!» — произнес усы ниточкой. Связанный мужчина заговорил слабым, безжизненным голосом. «Самый передний туалет. Умывальник сразу за кабиной. Сними кожух с потолочного вентилятора. Запусти туда руку и пошарь справа. Это там». Усатый стоял к нему спиной, но Трэвис все равно представил себе, как сузились, когда тот обдумывал услышанное, его глаза. Потом он повернулся и заговорил на своем языке с сидевшими у костра. 2 из них поднялись на ноги и поспешили к припаркованным на краю лагеря снегоходам. За плечами обоих висели винтовки. Оседлав 2 из 4 машин, они припустили через долину к месту авиакатастрофы. Усатый мучитель проводил их взглядом, после чего повернулся к отцу, продолжавшему шептать что-то невразумительное молодой женщине на столе. «Надеюсь, ты сказал правду», — проговорил он на ломаном английском. «Я продолжу свое дело, пока не буду знать точно». С этими словами он снова включил свое приспособление. На сей раз женщина и ее отец закричали одновременно. 2 оставшихся у костра отвели глаза. 2 других, и до того с любопытством глазевшие на пытку, заулыбались. Трэвис еще лишь осмысливал собственную реакцию, ярость, какую ему еще в жизни не доводилось испытывать, когда воздух над лагерем прошила очередь. Усы ниточкой бросил свое устройство и упал плашмя на земь. Оружия под рукой у него не было. Остальные повели себя так, как Трэвис рассчитывал. Попытались укрыться, развернувшись в направлении, откуда доносились выстрелы. Он выскочил из сосняка и под продолжавшийся грохот отвлекающих выстрелов рванул к лагерю. До него было 50 футов, 40, 30. 4 вооруженных захватчиков прятались за деревьями, спиной к нему, словно мишени чучела на учебном полигоне. Усатый палач лежал ничком, без укрытия, без оружия. И это ж надо, затыкал уши руками. 20 футов. Трэвис притормозил, так что его ноги заскользили по мягкой почве, скинул винтовку к плечу, движением большого пальца переведя ее в режим одиночного огня. Расстояние между целями было слишком велико, чтобы рассчитывать их срезать одной очередью, и прицелился в самого левого из вооруженных людей. В этот миг магазин отвлекающей винтовки опустел, и над долиной воцарилась внезапная тишина, казавшаяся еще более оглушительной, чем недавний огонь. Трэвис нажал на спуск. Первый выстрел угодил врагу в спину, и хотя выходного отверстия на груди противника он не видел, дерево обдало кровью так, словно этот малый не пулю схлопотал, а съел гранату. А вот остальные уже поворачивались. Быстро. Трэвис качнул ствол в сторону следующего противника, и выстрел угодил ему в бок, разворотив грудную клетку и вынеся чуть ли не все ее содержимое с противоположной стороны. Следуя инерции качнувшегося ствола, Трэвис выстрелил снова через 1/4 секунды, но этот выстрел оказался не таким точным и лишь задел плечо 3-го противника. К тому времени оба оставшихся вооруженных захватчика уже полностью развернулись лицом к нему и поднимали оружие. Дальше Трэвис действовал неосознанно, как на автопилоте. Такое случалось с ним и прежде, когда жизнь зависела от скорости реакции, и на принятие решения отводились даже не секунды, а их доли. Казалось, его тело движется само по себе. Колени подогнулись, и он упал в тот самый миг, когда громыхнули обе нацеленные на него винтовки. Его лицо обдало жаром просвистевших совсем рядом пуль, но он, еще падая, нажимом большого пальца вернул переключатель в автоматический режим и выпустил очередь. Она не отшвырнула обоих противников назад. Такое происходит только в кино. Но вот жизнь из них вышибла мигом. Они просто рухнули, где стояли, с прошитыми пулями торсами. Левый из них сложился пополам, буквально приложившись головой к коленям, прежде чем завалиться на бок. Трэвис уже опустошил магазин, когда вспомнил о садисте с усами-ниточкой, и развернулся к нему, срывая в движении с плеча другую винтовку. Тот уже не лежал, затыкая уши, а стоял, хотя винтовки у него взяться было неоткуда, вытаскивал из-за пазухи 9-миллиметровый пистолет. И смотрел он при этом вовсе не в сторону Трэвиса. Его взгляд был прикован к привязанному к дереву мужчине. Похоже, именно в него усатый и собирался стрелять. Молодая женщина закричала еще громче, чем раньше. Повязка на ее рту не смогла заглушить этот отчаянный вопль. В то самое время, когда Трэвис, разворачиваясь к нему, вскидывал, наводил и снимал с предохранителя запасную М-16, его противник прицелился в голову пленника и выстрелил. Крик женщины усилился вдвое. Спустя полсекунды, когда усатый палач уже разворачивался к ней, М-16 Трэвиса, уже переведенная в автоматический режим, выдала очередь. Три пули угодили ему в лицо, прежде чем отдача увела ствол в сторону. Трэвис прекратил огонь и проследил за тем, как садист упал, выронив 9-миллиметровый пистолет на усыпанную сосновыми иголками землю. После того он оглядел тела первых четверых противников, желая убедиться в том, что они мертвы. Те были мертвы. Забросив винтовку за плечо, он поспешил к столу с молодой женщиной, на ходу вынимая из кармана нож. Она смотрела на него со страхом, причина которого была понятна. Пленница не видела практически ничего из только что случившегося, если не считать того, как усы ниточкой застрелил ее отца, а потом был убит сам. В кривошипном механизме стола ничего мудреного не было. Взявшись за металлическую ручку, Трэвис мигом перевел столешницу в горизонтальное положение, аккуратно взялся за повязку на рту, разрезал ее и убрал. Женщина больше не кричала. Лежала молча, тяжело и глубоко дыша. К столу она была примотана накрепко, но лезвие ее ножа прошло сквозь путы без малейших затруднений. Оказавшись развязана, она сразу же перекатилась на бок, потянув колени к груди. Скинув руки ко рту, она нащупала там что-то и вытащила. Это оказалась какая-то резиновая прокладка или затычка. На взгляд Трэвиса рана на ее правой руке выглядела ужасно, но сейчас она не обращала на это внимания. Желая дать ей возможность прийти в себя не под чужим взглядом, Трэвис отвернулся и направился к краю лагеря, прислушиваясь на ходу к звукам двигателей снегоходов. Они доносились издалека и продолжали удаляться, чему удивляться не приходилось. Рев собственных моторов не позволил этим людям услышать стрельбу. С учетом того, что снегоходы отбыли примерно 90 секунд назад, они сейчас, видимо, находились на полпути к месту крушения. «Вы кто?» — прозвучал слабый, надломленный голос молодой женщины. Трэвис повернулся и с удивлением увидел, что она сидит на столе. Ее тело еще сотрясало дрожь, однако она, принимая во внимание все обстоятельства, выказывала просто удивительное самообладание. С виду ей было между 25 и 30, волосы и глаза темные. Он поймал себя на мысли о том, что она красива, несмотря на то, что сегодня, наверное, худший день в ее жизни. «Трэвис», — ответил он, неожиданно пожалев, что у него нет ответа получше. И, видя, что она явно ждет продолжения, добавил: «Просто парень. Случайно оказался рядом. Нашел самолет, а в нем миссис Гарнер». «Она жива?» «Прожила достаточно, чтобы оставить инструкции». Прежде чем женщина успела спросить что-нибудь еще, внимание их обоих привлекло шевеление на земле. Усы ниточкой, несмотря на то, что одна из пуль вырвала у него чуть ли не всю щеку, остальные две, как понял теперь Трэвис, скользнули по крепким костям скулы и черепа, был жив и пытался перевернуться на земле. Он взялся было за оружие и готов был прикончить недобитого врага, когда освобожденная пленница неожиданно издала хриплый, похожий на что-то среднее между шепотом и рычанием звук. «Нет!» После чего удивила Трэвиса тем, что, развернувшись, сбросила ноги на землю и встала. В первый миг ее повело, но она сохранила равновесие и устояла. Здоровой рукой она подобрала оставшийся на столе нож Трэвиса и, упав коленом на спину усатого мучителя, силой придавила его к земле. После чего, держа нож острием вверх, вонзила его противнику под мышку и сделала глубокий разрез. Усы ниточкой взвыл, но Трэвис успел услышать звук, такой, будто сталь рассекла эластичные резинки. Рука, которой он больше не владел, неуправляемо дернулась. Проделав ту же операцию с другой рукой, женщина развернулась на 180 градусов и перерезала ему поджилки на ногах. Вопли усатого сменились низким, булькающим стоном. У него пошла горлом кровь. Женщина встала, отложила нож, а потом наклонилась и взяла усатого сзади за шкирку. Даже будь у него такое желание, Трэвис не был уверен, что успел бы остановить ее. Она приподняла усатого за ворот, протащила его футов 10 по мягкой, усыпанной хвоей земле и бросила лицом на угли лагерного костра. Он истошно заорал и конвульсивно задергался, но ни на что другое способен не был. После произведенной ею операции ни руки, ни ноги ему не повиновались. Правда, он, напрягая спинные мышцы, смог таки на несколько секунд приподнять лицо, но молодая женщина надавила ногой ему на затылок, снова прижала физиономию к углям и не убирала ее, пока у него не загорелись волосы. К тому времени он уже не дергался и не вопил. Понаблюдав за ним еще 10 секунд, она подхватила оброненную одним из захватчиков винтовку, щелчком не глядя, перевела в автоматический режим и выпустила очередь ему в затылок. После этого женщина бросила винтовку, повернулась обратно к Трэвису, и некоторое время он не был уверен в том, человеческие ли у нее глаза. Правда, спустя мгновение взгляд женщины переместился к привязанному к древесному стволу телу ее отца, и все сомнения насчет ее человечности испарились. Перейдя к сосне, она села на землю возле его бездыханного окровавленного тела, прижалась к нему и снова зарыдала, на сей раз беззвучно. Трэвис вернулся на край лагеря и прислушался, ловя отдаленный шум моторов. Спустя 30 секунд тот стих.